Не спится в порту, им снятся моря, им снятся ветра. И как человек тоскует корабль, и гудят гудки, пора, пора. Опять стою на краешке земли, опять плывут куда-то корабли, опять несет по свету лесовоз дурман тайги и белый смех берет. Стоит тишина, лишь эхо в тайге подобно ветрам. Тайга велика и так зелена, как твои глаза по вечерам. Опять стою на краешке земли, опять плывут куда-то корабли, опять несет по свету лесовоз дурман тайги и белый смех берез. Хочу присниться тебе далекой землей, зеленой тайгой, и как наяву склониться к тебе, чтобы ты притронулась рукой. Опять стою на краешке земли, опять плывут куда-то корабли, опять несет по свету лесовоз дурман тайги и белый смех берет. Thank you.